«Знаешь, они гордятся своими латинскими именами», — сказала Беренис. «Все остальное римское, кроме имен, они ненавидят. Люди ножа. Они отождествляют себя с ним. До войны мы проводили массовые собрания, сходы в Иерусалиме для решения важных вопросов. Так вот, в толпе шныряли сикарии, и тот, кто высказывался против их мнения, тут же чувствовал за спиной нож. После окончания схода на земле оставались 40-50 убитых. Из-за этого мы теперь больше не проводим сходов. Мы выбрали верховного жреца, но если сикарии с ним не согласны, они убьют любого жреца. Убийство стало их единственным аргументом в споре, потому что они чувствовали себя воплощением глаза Божьего. Сикарии считали себя святейшими из святых, самыми ортодоксальными из ортодоксов. Никто столько не молился, сколько они. Никто так тщательно не следовал самой малой мелочи закона. Никто не был более набожным и праведным. Настолько праведным, что они взяли на себя право решать, кому жить и кому умирать. Беренис заплакала. Она больше не сдерживала себя, как не сдерживала и слова, идущие от души. «Видишь ли, мой господин Тит Флавий, я всегда говорю правду, если говорю вообще. Откровенно говоря, этот город должен был исчезнуть. Часть меня умерла вместе с ним, и я буду оплакивать его все мои оставшиеся дни. Но мне не хотелось бы, чтобы все произошло как-то по-другому. Бог хочет того, чтобы мы не брали больше в руки меч. Пусть другие нации убивают и умирают. Я думаю, мы, евреи, воевать больше не будем». «Боюсь, моя дорогая Беренис, вам еще придется повоевать», — возразил Тит. «Никто в мире не отваживается жить без меча». Они поднялись еще выше, где росли кедры, и сели в тени на пряно пахнущий ковер из опавшей хвои под деревьями. Прохладный ветер с запада ласкал их тела. «Прекрасные здесь места», — произнес Тит, — «красивые, древние. Таких деревьев нет нигде на свете. Они очень старые, старые, как мир. Наши легенды гласят, что эти деревья посажены руками Бога. Греки считают, что это глупость, но мне нравится такая легенда. Для нас эти деревья святы, из них мой прадед построил храм». «Да, они пылали, как факел», — кивнул Тит. «Дерево легко горит и приятно пахнет. А если тебе так нравится наша земля, Тит, то почему бы тебе не остаться здесь навсегда? Ты меня просишь?» «Да, прошу». Он повернулся на живот, вытянул ногу, подпер щеки руками и пристально посмотрел на нее. «Но как бы я ни просила», — продолжала Беренис, — «мне не удастся удержать тебя здесь». «Беренис», — произнес Тит, — «ты похожа на эти места, с твоими странными зелеными глазами, с волосами цвета кедра, длинноногая, как деревянные скульптуры, на которых молятся греки. Я бы жизнь отдал, чтобы остаться здесь. Однако я сын Веспасиана, и расстанься я с жизнью во исполнение твоей просьбы, мое тело все равно вернут в Рим. Ты любишь его, моего отца? Мой отец был царем, я никогда его не любила. Я научился любить Веспасиана, когда он еще не был правителем. Он был для меня все, и мать, и отец, и нянька, и учитель. Такой простой человек, очень простой. Отец вышел из бедных, невыдающихся людей. Он относился к тем римлянам, которых никогда не посылали за моря править вассалами. Нет, мы посылаем в свои владения самые отбросы, тех, кто лжет, интригует, даже убивает ради поста прокуратора или проконсула, потому что это самый короткий путь к богатству. А жажда богатства, денег, денег и снова денег — настоящая болезнь Рима. Она станет когда-нибудь причиной его гибели. Тем не менее, мой отец никогда не страдал этой болезнью и учил меня совсем другим вещам. «Каким, Тит Флавий?» — спросила Беренис. «Оценивать мужчину или женщину. Смотреть на такую женщину, как ты, и видеть, чего она стоит. Поверь мне, Беренис, я никогда не смотрел на женщину так, как смотрю сейчас. В одном мы с тобой одинаковы. Я тоже не лгу. Не потому, что я последователь Гиллеля, а потому, что так меня воспитали. И я признаюсь, ты единственная женщина в моей жизни. Да, у меня были женщины, я изводил себя развратом и пьянством. Этого от меня следовало ожидать, но я не любил так, как мужчина должен любить женщину. Я ждал, ждал, в полной уверенности, что найду свой идеал. Именно поэтому, когда я увидел тебя, то сразу все понял. Я тебя люблю, Беренис. Люблю настолько сильно, насколько мужчина может любить женщину. Ты на 12 лет старше меня, так оно и есть. Я не закрываю на это глаза, но это ничего не меняет. 20-30 лет, и все равно ничего не меняет. В тебе воплотилось все, что я желал бы видеть в женщине, в самой красивой, самой мудрой, как ни в ком другом. Другой для меня не будет. К тому же я не настолько глуп, чтобы не заметить, что ненависти ко мне ты не испытываешь. Скорее наоборот, смотришь с известным интересом, с добрым чувством. Признай это. Признаю, Тит Флавий. Я не давлю на тебя. Боги свидетели, не давлю. Пусть сначала заживут раны, прошло еще слишком мало времени. Терпение мне не занимать. Терпение, терпение. Ты считаешь, что время когда-то остановится? Чего ты ждешь? Твоей любви. Пока я состарюсь и высохну, я уже бесплодна. Как говорят здесь старые жены, чрево мое проклято, как проклят весь дом Ирода. Не осталось больше семян, только мой брат и я сама. Мы скоро состаримся и потом исчезнем навсегда. Чего ты собираешься дожидаться, Тит Флавий?